Но Феликсу это виделось так не кстати. Впереди институт, студенческая пора, никаких денег, да еще орущий ребенок в придачу. Но что же делать, если ребенок уже в ней? Он же не сам туда запрыгнул. «Если ты сделаешь аборт, я на тебе женюсь», — пообещал Феликс. Ребенка было жалко, но Маша подчинилась. Она привыкла подчиняться беспрекословно. Феликс женился, как обещал, сделал одолжение. Услуга за услугу. Ее услуга — аборт, его услуга — законный брак, потеря свободы в молодые годы. Но Маша не заостряла внимания на таких мелочах, как свое здоровье. Для нее главный Феликс. Вот он рядом, можно на него смотреть сколько угодно, дорезив в глазах. Можно его понюхать, вдыхать, только что не откусывать по кусочку. Можно спать в обнимку и даже во сне, в подсознании быть счастливой до краев, когда больше ничего не хочешь и ничего не надо. Он был ей дан, и она приняла его с благодарностью. Когда кто-то один так сильно любит, то другому только остается подчиниться. И Феликс подчинился с большим удовольствием, между прочим. Через год Феликс поступил в Московский институт кинематографии, и они переехали жить в Москву. Маша перевелась в училище имени Гнесиных, и ее, как это ни странно, приняли. Сняли комнату в центре Москвы, на Арбате. До института кинематографии далеко, а до училища близко. С ними в квартире поселился еще один студент, Миша, художник по костюмам. Совершенно сумасшедший. У него была мания преследования, и он постоянно уходил из дома. Возвращаясь, спрашивал, приходили за ним или нет. Стипендии не хватало. Машины родители присылали поездом из Одессы домашнюю колбасу, лук и перцы. Жили впроголодь, но Феликс привык голодать. Когда очень хотелось есть, он выпивал пол-литровую банку воды, и голод как-то размывался. Художник Миша, божий человек, рисовал в основном костюмы начала века. Особенно ему нравились шинели. Когда Маша видела на его листах удлиненных красноармейцев в удлиненных шинелях, понимала, что это в самом деле красиво, но не имеет ничего общего с реальной жизнью. В жизни приземистые пыльные солдаты, плохо кормленные и в овшах. Миша — эстет. Он был нежен, женственно красив, имел какие-то претензии к своему носу. Пошел и сделал пластическую операцию. Нос стал короче. Но кончик носа не приживался, грозил отвалиться. Миша объяснил, что ему сделали трансплантацию бараньего хряща, а нужно было взять хрящ от свиньи, потому что у свиньи много общего с человеком. Маша и Феликс посоветовали Мише полечиться в нервной клинике и даже договорились с главным врачом. Миша поехал в больницу на автобусе, но посреди дороги ему показалось, что пол автобуса сейчас провалится, и он упадет под колеса. Миша заметался, стал кричать. Автобус остановился. Миша куда-то пропал. Его не было 2 месяца. Потом он появился, тихий и толстый, с одутловатым лицом. Его чем-то накололи. Миша выздоровел и стал неинтересен. Из него как будто что-то ушло. Тот, сумасшедший и тонкий, он был тревожный и талантливый, и невероятно красивый, даже с усеченным носом. Но этого, адекватного, они тоже любили. Миша был слабый, требовал заботы. Маша и Феликс чувствовали за него ответственность, как за ребенка, которого они не родили. Мысль о загубленном ребенке стала посещать их все чаще. Конечно, это был не ребенок, даже не эмбрион, всего лишь клетка. Но через какие-то 9 месяцев это был бы целый человек, их сын или дочка. А они в здравом уме согласились на убийство и еще были рады, когда все удачно прошло. «Давай сделаем ребеночка», — произнес однажды Феликс. С одной стороны, ребеночек был не кстати, а с другой стороны, ребенок кстати всегда. Женщины рожали на войне и в окопах, а тут все-таки не война и собственный угол, пусть не собственный, но все равно целая комната в коммуналке. В эту ночь они впервые за долгое время отдавались друг другу без всяких предосторожностей, опасений, с веселыми прибамбасами. Пусть ребенок будет веселый, как Феликс. Над ними сияли любовь, нежность и свобода, и благодарность за полное доверие. Маша и Феликс ощущали свою парность, как пара ног, левая и правая —